«Дорогая Камала», — молвил Сиддхартха, выпрямившись с высоко поднятой головой, — «когда я вошел в твой сад, я совершил первый шаг. Моим решением было научиться любви у этой прекраснейшей женщины. В тот самый миг, когда я принял это решение, я уже знал, что достигну цели. Я знал, что ты поможешь мне. Твой самый первый взгляд у входа в рощу сообщил мне об этом. А если бы я не пожелала помочь тебе? Ты пожелала. Видишь ли, прекрасноликая, если бросить в воду камень, то он кратчайшим путем устремится на дно водоема. То же и с Сиддхартхой, если у него есть цель, намерение. Сиддхартха ничего не предпринимает, он ждет, он думает, он постится. Однако он проходит через все, что стоит на его пути, как камень сквозь толщу воды, оставаясь неподвижным, сохраняя покой, пренебрегая деяниями. Он падает, он отдается силе, влекущей его вниз. Сама цель притягивает его к себе, ибо он не принимает в свою душу ничего, что могло бы задержать его на пути к цели. Вот чему научился Сиддхартха у саманов, и что глупцы называют колдовством, полагая, будто это возможно лишь благодаря демонам. Нет ничего, что возможно благодаря демонам, ибо нет никаких демонов. Каждый может колдовать, каждый может достичь своей цели, если он умеет думать, если он умеет ждать, если он умеет поститься. Камала внимательно слушала. Она полюбила его голос. Она полюбила его глаза. «Может быть, все так, как ты говоришь, мой друг», — промолвила она тихо. «А может быть, причина в том, что Сиддхартха — красивый мужчина, и взгляд его нравится женщинам, и поэтому счастье спешит ему навстречу». Сиддхартха поцеловал ее и сказал на прощание: «Пусть будет так, моя мудрая Камала. Пусть мой взгляд всегда нравится тебе, и пусть всегда спешит мне навстречу счастье, дарованное тобой».